Урок 14. Зацепись сознанием за реальность. Риск. Не уподобляйся птице, голодающей страха перед пугалом. Не уподобляйся мыши, отважно перебегающей дорогу в оживленном месте. Китайская философская школа Дао Цзибай. Слова Ватталы. Как всем известно, жить на свете очень опасно, ведь умереть можно. А еще можно заболеть, столкнуться со стихийным бедствием, попасть в автокатастрофу по пути на работу, в автобусе. Если попробовать непредвзято подсчитать, сколько раз в день рискует жизнью, скажем, житель большого мегаполиса, волосы дыбом встанут. Однако москвичи или петербуржцы не задумываются о том, что во время ежедневной беготни по городу у них всегда есть не меньше десятка шансов не вернуться домой. Просто это неосознанный автоматический риск. Сюда же можно отнести и ситуации, в которых человека не подозревает из-за нехватки знания или неверного понимания происходящего, как сильно он рискует. А вот осознанный риск неизменно вызывает тревогу. Даже молодой, сильный и уверенный в себе человек порой готов упустить блестящий шанс, лишь бы не идти на риск. Я уж не говорю о людях преклонного возраста. Дети, напротив, рискуют постоянно, особенно когда родители отвернутся. Они общаются с незнакомыми людьми, взбираются на деревья, ездят на велосипеде, бросив руль, прыгают с крыш в сугробы, забираются в темные подвалы. Каждый день юные герои рискуют несравненно больше, чем любой взрослый, которого я знаю. С нашей точки зрения, жизнь, полная риска, — это сущий кошмар. Однако детство недаром называют самым счастливым возрастом. Детям нравится рисковать, им такая жизнь по душе, и здесь как-то язык не поворачивается назвать их маленькими и глупыми. Что же мешает рисковать умным взрослым? Страх, страх, страх. Боязнь критики, оглядка на чужое мнение. Сопротивление переменам. Отсутствие цели, устремлений или мотивации. Низкая самооценка. Негативная внутренняя установка. Прошлые ошибки и неудачи. Воспитание в детстве в режиме неуверенности и подавления инициативы. Постоянные сомнения. Мы идем на риск, когда закрыты все остальные пути. Рисковать значит заранее знать, что нет никаких гарантий на немедленный успех, а порой и на сохранение нашей жизни, здоровья, состояния. Риск открывает новые перспективы, но это не значит, что следует рисковать необдуманно. Муж приходит домой без глаза и со сломанной рукой. Жена в ужасе. Что случилось? Да вот решил рискнуть, поспорил с мужиками на глаз, что они мне руку не сломают. Жизнь не страховая компания, полисов не выдает. И судьба не милиция, заявлений с жалобами и претензиями не принимает и не рассматривает. Но риск — это соль и перец в бульоне жизни. Без него не видать успеха. Как сказал мне один матадор, с которым я познакомился в Барселоне, работать с быком, которого ты не боишься, — это не мужество. А вот работать с таким быком, которого страшишься, мало того, от которого все кругом шарахаются, — это и есть настоящее мужество. Существует два основных слагаемых оправданного риска. Сбор всей доступной информации. Эффективность ваших действий напрямую зависит от знаний. Закладка на плохую погоду. Специалисты МЧС пристегиваются перед совершением даже самой простой манипуляции на балконе или стене дома. Никто не знает заранее, что может случиться. Мужик останавливает прохожего. «Ты милицию поблизости не видел?» «Нет, тогда снимай пальто». Известная американская спортсменка Черил Стирнс за свою жизнь совершила 20 тысяч прыжков с парашютом и планирует в ближайшее время прыгнуть с высоты 40 километров. При этом она уверена, что никогда не рискует почем зря. Вот несколько рецептов от Стирнс, которые неизменно помогают ей снизить риск перед очередным спортивным достижением. предельно собраться и сконцентрироваться. Это позволяет свести возможные ошибки до минимума. Следует сосредоточенно относиться ко всему процессу подготовки, от тренировок до проверки снаряжения, сбора парашюта. Настроиться на победу. Часами прокручивать в голове будущее приземление, не просто попадание в яблочко, а прикосновение к земле в самом центре этой мишени. Все выверить и предусмотреть. Всегда следует иметь хотя бы несколько секунд в запасе. Даже парашют стоит раскрывать чуть раньше обычного, чтобы в случае неисправности успеть отрезать основной купол и раскрыть запасной. Паника в таких случаях недопустима. Есть вещи, которые нельзя проконтролировать, например, резкое изменение ветра. Здесь остается быть наблюдательным и не забывать о правиле плохой погоды. Отрабатывать, отрабатывать и еще раз отрабатывать базовые элементы, как бы это ни было скучно. Однако в момент прыжка важно помнить, как опасны расслабление и монотонность. Впрочем, парашютисты в воздухе не скучают, ведь они от прыжков ловят настоящий кайф. К внештатным ситуациям следует готовиться заранее. В воздухе на размышление времени нет, и жизнь спасает только выработанный автоматизм движений. По этой же причине следует всегда усложнять тренировки, ведь тогда на практике действовать будет даже легче. Кстати, именно так отрабатывают стрельбу из пистолета спецназовцы, поражая цели из ледяной проруби или повиснув на дереве вниз головой.